И сам же ответишь, да, миллионы. Потому что у них нет выбора. Потому что так испокон веков живет наш мир и вряд ли надумает жить иначе. Тебя вдруг захлестнет тревога об этой крохе, ты представишь, как ее солнечная искренность, светлая, пытливая невинность переносится в большой и алчный город, где обернется только обузой и слабостью в глазах тех, у кого нет ни стыда, ни совести, а есть лишь стремление объявить доверчивость глупостью, а человека – бросовым товаром, которого не жалко. Однако по зрелом размышлении ты скажешь себе, что стоящему перед тобой ребенку так или иначе даровано прекрасное начало жизни, а детство, которое не боится ни навоза, ни грязи, ни луж, ни крапивы, это лучшая прививка против инфекций и аллергий, куда более действенная, чем существование под безупречно стерильным колпаком, а потому сельская жизнь на свежем воздухе, с синяками и разбитыми коленками, преподаст ему немало уроков на все случаи жизни, о доверии и предательстве, о надежности и уверенности. Дети не так хрупки, как мы боимся, и не так глупые, как нам кажется. Просто мы, наверное, тревожимся больше, чем следует. Детство. Сентиментальное возвращение. Мне кажется, для жизни ничто не имеет более определяющего значения, чем детство, проведенное в любви и заботе. Разве что безвременная смерть близких, она может перевесить, может сильнее повлиять на путь человека. Даже огромный выигрыш в лотерею или другая фантастическая удача в сравнении с ней почти ничего не значит, поскольку след, оставленный в жизни, непременно будет определяться реакцией на смерть. Человек, которого любили, которого научили ценить себя, уважать других и проявлять это уважение, который чувствовал участие и заботу, которого старались оградить от невзгод, не давая при этом ложных надежд на безмятежность жизни. Такой человек обладает богатством куда более ценным, чем унаследованные деньги или титулы, такой человек наверняка куда лучше справится с житейскими трудностями, чем тот, у кого есть только материальное преимущество. Ничто не гарантирует успех или хотя бы выживание, и даже самые благоприятные предпосылки могут быть разрушены бедой, но шансов избежать трагедии и легче пережить все мелкие трудности больше у того, кто в детстве был любим. Должен признаться, что мой интерес не случайен. Мне сказочно повезло. Родители меня любили и были готовы на все, чтобы обеспечить мне лучшую путевку в самостоятельную жизнь. Наверное, мне доставалась вся их любовь, потому что я был единственным ребенком. И, наверное, их чувство только усиливало то, что за несколько лет до меня у них родилась дочь. Марта Н., но у нее было расщепление позвоночника. И она прожила всего 6 недель. По этим или другим причинам я жил, пользуясь всеми обычными преимуществами единственного ребенка и даже больше, например, когда моему отцу подавали лучший кусок мяса, он отодвигал его со словами: «Пусть парень съест. Ему расти нужно». Так мы и жили, поэтому я вырос с уверенностью, что все должно делаться для моего удобства, что мне всегда будет доставаться лучшее. Это чувство собственного превосходства проникло в меня так глубоко, что я даже был не против, если кто-нибудь периодически оспаривал мое положение. Я просто терпеливо улыбался и даже радовался за этого скептика. Конечно, то, что досталось им, на самом деле мое. Но хорошо, что им удалось поживиться. И даже если они не ценили полученное, я все равно мог наслаждаться своим, хоть и продиктованным обстоятельствами, великодушием. Единственной сферой, где я мог признать чужое превосходство, была школа. В нашем классе училась симпатичная светленькая девочка по имени Мэри Хендерсон. Мэри всегда лучше всех писала контрольные, а я занимал почетное 2-е место. Правда, один раз, когда она вернулась после болезни, мы на какое-то время поменялись ролями, но даже во 2-м классе я понимал, что это не считается. Умница и красавица. Естественно, я влюбился в нее так страстно, как только мог на той стадии недоразвитости. И Мэри стала моей первой подружкой, мы с ней были неразлучны с 5 лет до 9. А потом я уехал из деревни. На этом дело не закончилось, хотя она того не ведала, потому что я был в нее безнадежно влюблен и в 14. Но это совсем другая история. Мы изредка общались, и через много лет, когда она уже работала в юридической конторе в Эдинбурге, именно она продала мне мою первую квартиру. Многие из тех, кто читал «Осиную фабрику», «Осиная фабрика». Роман, опубликованный в 1984 году. Русское издание. Бэнкс, И.Н. «Осиная фабрика». СПБ. 2003 год. И подался старому идиотскому убеждению, будто люди пишут только о том, что знают из собственного опыта. А первые романы всегда автобиографичны. Вероятно, сочли, что у меня было ужасно сложное, даже страшное детство. Но это совсем не так. Давным-давно в Эдинбурге устроили презентацию по случаю выхода в свет канала «Грёз». Канал «Грёз». Роман, опубликованный в 1989 году. Русское издание. Бэнкс, И.Н. Канал «Грёз». Москва. 2003 год. До этого все презентации проходили в Лондоне, но я, видимо, достал издателей своим нытьем, что в Лондоне такие мероприятия теряются среди всяких сборищ и обычной суеты, так не перенестили празднование в Шотландию, где оно наверняка станет событием. Издательство уступило. После столь долгих уговоров, сильно опасаясь, как бы презентация не обернулась одним из тех творческих вечеров, на которые является один прохожий с собакой, я пригласил почти всех своих родственников, включая родителей. В итоге книжный магазин был полон, я, как водится, прочитал несколько глав, ответил на вопросы. Присутствующие, судя по всему, остались довольны. И я уже раздавал автографы, когда какой-то приехавший по обмену студент-американец сказал: «Прочитал я тут «Осиную фабрику», сразу видно, в детстве у вас была серьезная склонность к психопатии». «Ха-ха», — подумал я, — «в кои-то веки можно привлечь свидетелей и опровергнуть эти домыслы». «Ничего подобного», — ответил я. «Могу предоставить вам доказательства». «Видите вот ту невысокую седую женщину?» «Это моя мама. Спросите у нее, какое у меня было детство». Парень отошел. Я подписал еще несколько книжек и вдруг поверх гомона собравшейся толпы услышал мамин голос. «Ну нет, И.Н. рос очень счастливым ребенком. Так что этот вопрос можно считать закрытым».